утра и так было потеряно много времени, поэтому я занервничала. Что, если важные разговоры в кабинете коммерческого директора уже прошли в мое отсутствие? Я долго блуждала по улицам, укоряя себя за то, что вчера не удосужилась повнимательнее смотреть на дорогу, но все-таки, наконец, выехала к знакомому зданию. Медленно проезжая мимо, разглядела мраморную вывеску, солидная надпись на которой сообщала всем, что здесь находится главный офис строительного концерна «Вавилон». Вздохнув с облегчением и завернув в первый поворот, я остановила машину и включила приемник. Сначала ничего не поняла, но потом начала различать некоторые голоса и проводить параллели с моими вчерашними знакомыми. Ага, Валентин Сергеевич, огромный дядька в темно-синем костюме, оказывается, был олухом и идиотом. Ну что ж, с этим нельзя не согласиться. А Роман Владимирович кто такой? Что-то я его не припоминаю. Хотя нет, вспомнила. Молодой блондин с бриллиантовой булавкой. Голос у него приятный. По ходу дела подмечала я мелкие детали, вслушиваясь в разговор. Да это же Эдуард, внезапно поняла я, уловив знакомые интонации в третьем голосе. Но почему говорят на английском? Наконец я поняла, что в кабинете присутствует кто-то еще, не знающий великого и могучего, и, сопоставив все собранные сведения, пришла к выводу, что четвертым в кабинете был тот самый иностранный компаньон, в честь которого фирма устраивала вчерашний прием. Хорошо еще, что дела с английским у меня обстоят намного лучше, чем с французским, на котором я едва могу связать пару слов. Но на всякий случай я записала весь разговор на кассету, хотя и так поняла, что речь идет о срыве контракта, если иностранной стороне не будет в самое ближайшее время предоставлен какой-то отчет. Ну, это уже кое-что. Я почти собралась уезжать, когда услышала слова прощания и звук хлопнувшей двери. Но внезапно буквально приросла к месту, потому что разговор возобновился. Что же делать? Куда провалился этот идиот? Вопрос был явно риторический, потому что ответа на него Эдуард так и не дождался, хотя кто-то еще находился в кабинете, кроме него. «Интересно, кто есть этот идиот?» – подумала я, подразумевая, что если эти слова произнести вслух, то обязательно надо сохранить тот акцент, на котором говорят все герои американских фильмов. «Слушай, Эдик, а что Лерка говорит?» – подал голос собеседник. «Может, она знает, где ее Костик, и просто никому не говорит?» «Так, это Василий», – сразу узнала я того самого мужчину, который пригласил нас вчера на прием. «Да нет, она сама переживает», – опроверг эту версию Эдуард. Говорит, мать Руднева телефонными звонками ее достала. «Слушай, а сестрица у нее очень даже ничего», – усмехнулся Василий, вспомнив, очевидно, про меня. Представив выражение его лица, мне захотелось отключить приемник. Но еще больше хотелось узнать моральный облик моего вчерашнего спутника. Интересно, что он сейчас скажет? В конце концов, какой же мужик упустит возможность похвалиться победой на любовном фронте? Но Эдик ничего не ответил, а очень спокойно перевел разговор на другую тему. «Нам сейчас во что бы то ни стало надо узнать, куда папка подевалась, а ты только о женщинах думаешь». «Стоп! Какая еще папка? Что-то я ни о чем похожем не слышала». Я стала прислушиваться к разговору еще внимательнее. Но в кабинете зазвонил телефон, и мужчины попрощались. Через некоторое время я совсем отключила приемник, потому что слушать про цены на плиты и кровельные материалы было неинтересно. По пути я мучилась над загадкой, что это за таинственная папка, которой так интересуются в концерне, и куда ее мог подевать Константин Руднев. Впрочем, куда подевался он сам, я пока тоже не знала, но в самое ближайшее время надеялась выяснить. Пока же у меня было запланировано небольшое дельце. Я критически осмотрела свой прикид, черные джинсы, облегающая черная водолазка, на груди болтается металлическая подвеска на крупной цепочке. Так, все в норме. Теперь, когда внешний вид меня вполне устраивал, я подмигнула своему отражению в маленьком зеркальце и направилась по своим делам.